Ей повезло. Она дозвонилась с первого же раза. И невидимый человек с высоким мальчишеским голосом согласился встретиться. Ехать пришлось на другой конец Москвы. Но Ольга не замечала дороги. Все мысли ее вертелись вокруг Георгия. Зачем она ввязалась в этот роман? Почему не подумала о том, что Михаил может узнать, и для него это будет огромным ударом? Как получилось, что минуты нежных романтических свиданий смогли перечеркнуть все то, что связывало ее с мужем? Дверь ей открыл молодой человек совершенно несерьезного вида. Волосы его были мокрыми, капли воды блестели на загорелых руках. Видно, он только что принимал душ. Поймав ее взгляд, он весело улыбнулся. Единственный способ борьбы с жарой в условиях квартиры – это принимать душ и не вытираться. Хватает минут на 40. Не пробовали? Нет. Она не удержалась и тоже улыбнулась в ответ. Проходите, пожалуйста, Ольга Васильевна. Я не ошибся? Не ошиблись. А вы, Анатолий Леонидович? Он самый. Присаживайтесь. Рассказывайте, что у вас случилось. Ольга сильно волновалась, но старалась изо всех сил, чтобы рассказ получился связным и понятным. Анатолий слушал, как ей казалось, невнимательно, смотрел куда-то в сторону и ничего не записывал. Он ей уже не нравился, казался ненадежным и слишком малоопытным, слишком молодым и легкомысленным, но, с другой стороны, его рекомендовал такой солидный человек. «Я понял вас», — Анатолий прервал ее на полуслове. «Дальше можете не рассказывать. Пока. Скажите мне только честно, ваш Дударев — убийца? Это он убил жену?» Ольга запнулась. Теперь Анатолий смотрел на нее внимательно и не отрываясь. Она поняла, что хочет того или нет, отвечать придется. «Я не знаю», — с трудом выдавила она. «Он говорит, что не убивал». «А вы ему верите?» «Я не знаю. Иногда мне кажется, что верю. Иногда нет. Я не знаю. Но я должна ему помочь, понимаете? Я должна сделать все, чтобы его не посадили». «А что будет, если его все-таки посадят? Вы не переживете разлуки с ним?» — спросил Анатолий. «Переживу, но его не должны посадить. Он на меня надеется. И я не могу его подвести. У него в Москве нет никого, кроме меня, на кого он мог бы положиться». «Знаете», — Анатолий снова улыбнулся, на этот раз вовсе не по-мальчишески, а как-то очень серьезно. «У меня есть твердое убеждение, что женская интуиция – лучший источник знания. Если вы сомневаетесь в невиновности вашего возлюбленного, то, скорее всего, он действительно преступник». Сомнения в любящую душу закрадываются не по пустякам, а только тогда, когда к этому есть серьезные основания. Поэтому давайте исходить из того, что вашего Дударева есть за что посадить, а наша с вами задача – этого не допустить. Сделать это очень просто, если вы мне поможете. «Как?» — встрепенулась Ольга. Она никак не ожидала такого ответа. Она готовилась услышать слова о том, что защитить Георгия будет трудно, почти невозможно. «У нас с вами есть два пути, Ольга Васильевна, и идти мы будем обоими одновременно. Какой главный аргумент у следствия? Мотив. У Дударева был мотив для убийства жены. Она завела серьезный роман и намеревалась расторгнуть брак, оставив вашего друга у разбитого корыта, поскольку вся недвижимость принадлежит ей, а у него даже жилья своего в Москве нет. В этой логической посылке мы видим два звена. Первое звено – вопросы собственности. Мы оспорить никак не можем, поскольку они закреплены официально. Второе звено – наличие у покойной жены любовника и намерений развестись и вступить в новый брак можно подвергнуть сомнению. Это не может быть зарегистрировано официально ни в каком виде, это существует только на словах, то есть в показаниях свидетелей. А такие вещи всегда можно опровергнуть. И если нам с вами удастся это сделать, то окажется, что браку ничего не угрожало. Таким образом, исчезнет мотив для убийства, и это будет наш с вами первый путь. Согласны? Согласны, быстро ответила Ольга, радуясь, что адвокат без лишних слов приступил к делу и уже придумал, как и что нужно сделать. «Нет, пожалуй, он не такой уж неопытный и легкомысленный, как ей показалось вначале. А какой второй путь?» «Второй путь может показаться вам куда менее приятным, но его тоже необходимо будет пройти, если вы хотите попытаться спасти своего друга. Мы с вами докажем, что ваш муж давно знал о вашей измене. Более того, он точно знал, с кем именно вы ему изменяете». «Но это же неправда», — возмутилась она. «Он ничего не знал до тех пор, пока я сама ему не сказала». «Ну, мало ли что неправда. А нам с вами нужно, чтобы это оказалось правдой, и мы этого добьемся». «Зачем? Что вам это даст?» «Очень многое, дорогая Ольга Васильевна. Как вы думаете, почему ваш муж вынужден был отдать дело другому следователю? Из личных побуждений? Да ничего подобного. Закон требует. В законе четко прописано, что человек, ведущий предварительное расследование, не должен находиться в каких бы то ни было отношениях с подследственным. Ни в родственных, ни в приятельских. А уж тем более не в таких пикантных, как оказался ваш супруг. Следствие должно быть беспристрастным. А какое же может быть беспристрастие, если следователь – обманутый муж, а подследственный – счастливый соперник? В этих случаях следователь обязан заявить самоотвод, что ваш муж и сделал. Но до этого момента он целые сутки работал по делу, собирал доказательства, допрашивал свидетелей, выдвигал версии и их обосновывал. Мы с вами знаем, что он был при этом совершенно беспристрастен, поскольку не ведал, кто перед ним сидит. Но это знаем мы с вами и ваш муж. А все остальные должны думать, что это не так, что он с самого начала знал, как обстоит дело, и вел следствие неправомочно, и, что самое главное, предвзято. У нас есть основания подозревать, что следователь Ермилов, зная о том, что муж потерпевшей Дударевой является любовником его жены Ольги Ермиловой, скрыл этот факт и вел следствие, имея намерение собрать или даже фальсифицировать доказательства вины Дударева, чтобы отомстить ему. Иными словами, мы можем подозревать следователя Ермилова в обвинительном уклоне. Вам понятно то, что я сказала? Не совсем, призналась Ольга. Какое отношение это имеет к обвинению Георгия? Как это может помочь доказать, что он не убивал? Отношение самое прямое. Мы подвергаем сомнению материалы предварительного расследования. Если в суде выяснится, что огромная часть доказательств собрана неправомочно, дело направят на дополнительное расследование. То есть вернут обратно следователям. Времени пройдет много, пока это случится. И собрать заново свидетельские показания точно в том же виде, в каком это успел сделать ваш муж, уже никому не удастся. Кто-то уедет, кто-то что-то забудет, что-то обдумает и преподнесет в совершенно другом виде. Ну и мы со своей стороны этому процессу поспособствуем, идя по первому из намеченных путей. «Значит, нужно ждать до суда?» — испуганно спросила она. «Неужели ничего нельзя сделать, чтобы все прекратилось прямо сейчас?» «Дорогая Ольга Васильевна, Вы требуете от меня невозможного. Дело уже возбуждено. Следствие уже идет. Ваш Георгий уже числится подозреваемым. И остановить это не может никто и ничто, кроме человека, который придет в милицию и напишет явку с повинной, признавшись в совершении преступления. Как я понимаю, такой человек вряд ли существует в природе. Если бы вы сказали мне, что убийство госпожи Дударевой совершил не ее муж, а кто-то третий, и вы точно знаете, кто он, или хотя бы из каких побуждений он это сделал, я бы действовал по-другому. Тогда моя задача была бы в том, чтобы доказать, что ваш друг убийство не совершал, и не допустить осуждения невиновного. А поскольку преступление совершил все-таки Дударев, то моя задача не дать осудить конкретно Дударева, иными словами, развалить дело. Я не могу оспаривать его виновность. Я могу только поставить под сомнение материалы следствия и приложить максимум усилий, чтобы повторное следствие не смогло собрать доказательств его вины. Так что решайте, будем мы с вами вместе работать или нет. Выбор за вами. Выбор. Как будто у нее есть выбор. Она и этого-то адвоката с трудом нашла. Нет у нее связей и знакомств в юридическом мире. И хоть не нравится ей то, что предлагает этот молоденький Анатолий Леонидович, умом она понимает, что это правильно. Только через какое унижение и позор придется пройти, публично доказывая в суде, что Михаил давно знал о ее измене. Она не только вынесет на всеобщее обсуждение семейное грязное белье, но и навредит служебной карьере мужа. Он ведь не знал ничего, а она будет стараться его оболгать. Ему-то за что такое испытание? Он-то чем провинился? Она сама, ладно, она сама виновата. За это и будет наказана. Да что там будет, уже наказана. Но Михаил... Знаете, неуверенно начала Ольга, я бы не хотела вредить мужу. У него будут неприятности по службе, если все будут думать, что он с самого начала знал про Георгия, но не отказался от дела. «Да что вы!» — рассмеялся Анатолий. «Никаких неприятностей! Во-первых, все отнесутся к этому с пониманием и будут во всем обвинять подлеца адвоката и перестраховщиков судей, а вовсе не вашего мужа. Милиция вообще не жалует адвокатуру и суд и готова свалить на них все смертные грехи. Во-вторых, ситуация по-житейски очень понятная и кроме сочувствия ничего не вызовет. В-третьих, следователи на дороге не валяются, а особенно такие, как ваш супруг с многолетним стажем работы. Чтобы такого уволить или вообще хоть как-то помешать его карьере, нужно, знаете, сколько всего? Куча. За него будут руками и ногами держаться. Только чтобы продолжал работать. И простые человеческие чувства в форме банальной ревности ему наверняка простят. Но закон — это не сослуживцы. Он к таким сантиментам не приспособлен. Так что собранные вашим супругом материалы будут считаться недействительными, опороченными. А этого нам с вами и надо. Ольга чувствовала, как сердце ее разрывается. Надо спасать Георгия. Это обсуждение не подлежит. Но такой ли ценой? Быстрого решения не получалось. «Я должна подумать», — сказала она. «Можно?» «Ну, конечно, думайте, надумайте, звоните, начнем работать». Он проводил ее до двери и, судя по быстро удаляющимся шагам, снова побежал принимать душ. Ольга побрела к метро пытаясь собраться с мыслями. Двое мужчин, муж и любовник. Один нуждается в помощи, другой в ней не нуждается. Казалось бы, все просто. Но приходится защищать одного, нанося вред другому. Защищать мужа означает не спасти Георгия. Защищать Георгия – подставить Михаила. Кому отдать предпочтение? Неизвестно. Конечно, можно было бы вести расчет, исходя из любви. Муж от нее отвернулся. Во всяком случае, сейчас. И неизвестно, собирается он ее прощать или нет. Георгий бросился к ней за помощью. Но он такой чужой, отстраненный. Он стал грубым и жестким. И он, кажется, убийца. Она не сможет больше относиться к нему с той же теплотой и нежностью, как раньше. Но она не может не помочь мужчине, которого любила, а может быть, до сих пор любит, если он попросил ее о помощи. Но ведь Михаил тоже ее любил, а может быть, и до сих пор любит. И он ничем не заслужил того, что она собирается на него обрушить. Хотя Михаил такой сильный, уверенный в себе, у него есть жилье, есть работа, есть будущее. А у Георгия нет ничего, ни работы, ни будущего. Ну что это за жизнь, пусть и в роскошной квартире, или в просторном загородном доме, но без дела, без жены, без детей. Он остался богатым вдовцом, но ведь он так одинок, и сама Ольга собирается его бросить. Как все запуталось, и как трудно принять верное решение. Она села на скамейку, не дойдя до метро, вытащила сигареты, закурила. Обычно она курила совсем мало, даже не каждый день, но после того, как все случилось, выкуривала по полторы пачки в сутки. Именно в сутки, а не в день, потому что почти не спала. Что двигало ею, когда она давала себе слово помочь Георгию во что бы то ни стало, хотя и решила прекратить любовные отношения с ним? Ею двигало понимание того, что нельзя обмануть доверие. Нельзя обмануть надежду, которая на тебя возлагается. Георгий ей верит и на нее надеется. Михаил ей все равно больше не верит и ни в чем на нее не надеется. Так что мужа она не обманет. Вот и решение. Она выбросила окурок и вошла в вестибюль метро. Найдя автомат, вставила телефонную карту и, глядя в зажатый в руке листок бумаги, набрала номер. Когда сняли трубку, она сказала: «Это Ольга Васильевна, я согласна». Глава 5. Субботние походы в попытках устроиться на работу успеха тоже не принесли. Настя честно отработала около десятка фирм, мысленно благодаря мужу, который заставил таки ее взять машину, и к 3 часам помчалась на Плющиху, в хамовнический ЗАГС. Она очень старалась не опоздать и приехала без 2:03. Силуянов в светлом легком костюме беззаботно покуривал на улице перед дверью, а Валентина в роскошном свадебном платье нервно прохаживалась взад-вперед, оглядывалась и кусала губы. Увидев Настю, она бросилась к ней. «Ну, слава Богу, наконец-то!» «Вот дурочка!» — добродушно бросил Николай. «И чего ты волновалась? Я ж тебе 100 раз говорил, что наша Ася никогда никуда не опаздывает». «Да я не этого боялась. А вдруг с ней что-то случилось, а мы тут жениться собираемся?» «Ничего с ней не случилось, жива-здорова. Зови свою подружку и пойдем». Настя честно отстояла торжественную церемонию и расписалась в качестве свидетеля со стороны жениха. вспоминая, как сама 3 года назад выходила замуж. И чем все это кончилось? В тот самый момент, когда они с Алексеем ставили свои подписи в регистрационной книге, в том ЗАГСе убили невесту. И весь ее свадебный отпуск прошел в поисках таинственного убийцы. Конечно, в конце концов, они его вычислили и нашли, но слишком поздно. Когда молодые вместе со свидетелями и гостями вышли на улицу, Силуянов во весь голос заявил: «Прежде чем свадебный кортеж двинется к накрытому столу, предлагается 20-минутный перекур на свежем воздухе». Гости, собравшиеся к 2:30 и добросовестно ожидавшие церемонии в холле, где курить было запрещено, радостно защелкали зажигалками. Родители невесты тут же призвали дочь к себе и о чем-то оживленно заговорили с ней, а Силуянов поманил Настю в сторонку. «Ну что у тебя?» — спросил он вполголоса. «Пусто, пусто, как в домино. А у тебя?» «Похоронили мы Елену Петровну», — деловито сообщил Николай. Коротков оказался прав. К часу дня все закончилось. Он меня сменил и поехал надзирать за поминками. «А контакты Дударева?» «Отследили. Во-первых, 3 его армейских друзей. Во-вторых, у Дударева какие-то подозрительно тесные связи с сотрудниками фирмы, которую возглавляла его убиенная супруга. Знаешь, у меня возникла бредовая идея, что в ее смерти был заинтересован не только Дударев, который хотел остаться богатым вдовцом, но и работники фирмы. Это была их совместная акция. 2 заинтересованные стороны договорились и устранили 3-ю, которая обеим сторонам мешала. «Может быть», — задумчиво кивнула Настя. «Тогда понятно, почему мы не заметили тот контакт Дударева, при котором он должен был предупредить сообщника. Сообщники находятся в Турелле, а с ними он общался неоднократно по телефону и даже пару раз ездил туда. Якобы решать вопрос с организацией похорон и поминок», — добавил Николай. «Якобы. Любопытно. Надо Гмыре сказать, пусть подумает в этом направлении». «Коля!» — раздался звонкий голосок Валентины. «Народ уже обкурился весь и хочет застолья». «Все. Ася, поехали!» Николай решительно взял Настю за плечо. «Коленька, давай я попозже подъеду, ладно? Я бы еще 2-3 фирмы объехала, пока они не закрылись». «Валяй!» — кивнул Силуянов. «Адрес помнишь?» «Конечно!» — засмеялась она. «Я же у тебя много раз была». «Только не поздно», — попросил он. «Постараешься?» «Как только закроется последняя контора, я вся твоя». Она уже садилась в машину, когда услышала голос Силуянова. «Эй, профессора своего не забудь привести». Настя снова начала походы по организациям, указанным в списке. «Нет, для вашего мужа, к сожалению, у нас ничего нет. Нет, референты нам не нужны. Мы рассмотрим ваше предложение». «Ой, как раз это то, что нам нужно», — горячо заговорила женщина, к которой направили Настю в очередной фирме. «Мы никак не можем найти подходящего начальника охраны. У нас же склады огромные, и нам нужен человек, который знает, как расставлять посты, куда ставить сигнализацию и все такое. Вашему мужу это подошло бы?» «Разумеется», — Настя изобразила радость, впрочем, почти ненаигранную. «Неужели нашла? Просто удивительно, что у вас проблемы с такими сотрудниками. Я обошла уже 2 десятка фирм, и нигде не нужны бывшие военные. Я уж ни на что и не надеялась. Знаете, мой муж тоже ездит повсюду, ищет место. Так он говорит, что такие, как он, в каждую фирму по 3 раза в день приходят. Может быть, куда-то и приходят, только не к нам, женщина вздохнула. Военные отчего-то сторонятся торговых фирм. Им, наверное, кажется, что торговать стыдно. Во всяком случае, к нам они не заходят. Ну что ж, значит, мне повезло, Настя улыбнулась. Хотя именно в вашей фирме я действительно ни на что не надеялась. То есть надеялась, что, может быть, у вас найдется работа для меня, но уж для мужа точно нет. Да почему же? Дело в том, что здесь, в Москве, много ребят из нашего гарнизона. Мы все время перезваниваемся, обсуждаем, кто нашел работу, кто нет. И вот как раз вчера один из сослуживцев мужа сказал, что был в вашей фирме, и ему отказали. «Не может быть!» — уверенно откликнулась женщина. «Я всю неделю работала, никакой военный ко мне не приходил. Может быть, он перепутал название? Он не у нас был?» «Нет, название точное, и адрес тоже. Может быть, он не с вами разговаривал?» «А с кем же еще? Хотя, впрочем, погодите-ка, я сейчас проверю. Если эта вертихвостка опять все перепутала, я ей уши надеру». Она стала набирать номер телефона. «Есть у нас такая свистушка, которая обожает строить из себя жутко информированную, дает всем подряд справки по всем вопросам, даже если не знает толком, вместо того, чтобы отправить к компетентному сотруднику». «Алло, Алена, а где Галя? Позови-ка ее». «Галя, в последние дни военные не обращались насчет работы?» «Нет, точно. Я имею в виду бывшие армейские. Ты же знаешь, нам нужен начальник охраны». «Не было?» «Ну, ладно». Она положила трубку и недоуменно взглянула на Настю. «Ваш знакомый что-то перепутал. Он был явно не у нас». «Да ладно, какое это имеет значение?» Настя беззаботно махнула рукой. «Может, и перепутал. Главное, что я работу для мужа нашла. А сколько вы платите?» Она задала еще несколько вопросов, чтобы продемонстрировать заинтересованность. Спросила, когда муж может приехать для собеседования. Поблагодарила и откланялась. «Все, можно ехать к Силуянову». Выйдя на улицу, она нашла автомат и позвонила домой. «Лешек, что у нас с подарком?» «Купил». «А ты где, собственно говоря?» «У черта на рогах, где-то в Чертанове. Но я уже освободилась. Какие будут указания?» «Я вот думаю, может быть, тебе заехать домой, оставить машину», — предложил Чистяков. «И вместе поедем к Коле». «А зачем?» — глупо спросила она. «Ну как зачем? Ты что, на свадьбе друга ни грамма не выпьешь? Ты же нормальная, и я выпью. А как потом машину вести?» «И то верно, я как-то не подумала. Давай я не буду пить, я же не любитель этого дела». «А тут и повод есть. В такую жару пить — это самоубийство». «Ты права». «Говори, куда мне подъехать?» «Двигай на площадь Революции, я буду ждать на парковке у манежа». Повесив трубку, Настя тут же вновь набрала номер. Она звонила следователю Гмыре. «Борис Витальевич, я нашла фирму, куда Дударев приходил не по поводу работы. Да, ее отрабатывал Зарубин, и ему сказали, что он интересовался работой. А мне только что заявили, что никакой военный устраиваться на работу в ближайшие дни к ним не приходил». Она продиктовала название фирмы и адрес. «Вот теперь действительно все, можно отдыхать». В жаркие дни это случается со многими. Человек не выдерживает и пьет ледяную воду или, что еще хуже, ледяное молоко из холодильника. И в результате получает ангину. Именно это и произошло с Артемом Кипиани. К вечеру температура поднялась до 38,8, а горло болело так, словно в него запихнули рулон наждачной бумаги, пропитанный перцем. Пришедшему с утра пораньше Денису Екатерина оставила подробнейшие указания, какие таблетки и когда давать, из чего готовить полоскание, не выходить на улицу, не устраивать сквозняк и желательно не разрешать Артему вставать, поскольку ангина с температурой может дать осложнение на сердце. Мать без колебаний оставила сына на попечение товарища, ибо была абсолютно уверена, ответственный и обязательный Денис ни на йоту не отступит от указаний и сделает все в лучшем виде. За 3 года их дружбы она сумела убедиться в этом неоднократно. Как только за родителями закрылась дверь, Артем тут же откинул одеяло и спустил ноги на пол. «Куда ты? Тетя Катя сказала, что тебе вставать нельзя», — всполошился Денис. «Подумаешь, я отлично себя чувствую». «У тебя температура». «Ну и что? Я не могу лежать все время как бревно. Давай заниматься. Что мы сегодня будем пробовать?» Денис решил не спорить. Конечно, было бы лучше, если бы Артем был совершенно беспомощным и лежал в постели. А он, Денис, мог бы за ним преданно ухаживать, и тогда Артем понял бы, что его товарищ незаменим. Но предложение позаниматься его тоже устроило, ибо предполагалось, что заниматься они будут именно тем, чему научил Артема сам Денис. Вот уже 3 дня они беспрерывно экспериментировали сами с собой, сначала выполняя те ключевые идиомоторные упражнения, которые показал очкарик Вадим, а потом стали пробовать самые разные движения, чтобы лишний раз убедиться в собственном могуществе. Стоит только приказать любой части тела и расслабиться, и она покорно выполнит приказ. Это приводило юношей в неописуемый восторг и пробуждало жажду пробовать еще и еще. «Давай попробуем ноги поднимать. А вдруг получится?» — предложил Денис. Они улеглись на пол и занялись упражнениями. С ногами пока получалось плохо, и Артем вскоре устал. Давала себя знать температура, хоть он и бодрился, стараясь казаться здоровым. Денис уложил его в постель и присел рядом в кресло. «Хочешь, я тебе почитаю?» «Не надо, давай лучше помолчим», — попросил Артем. Денис снова напрягся. Неужели опять начинается? Выходит, интересных фокусов, показанных случайным знакомым, хватило ненадолго, и Артем вновь стремится уйти от него в свои мысли. Денис надулся и взял книжку. Ну и ладно, он сам почитает. «Суть не в зрении, а в надежде», — тихо проговорил Артем. «Правда здорово, только это не про меня». «Почему?» «Мне не на что надеяться. Даже если я не ослепну полностью, лучше, чем сейчас, все равно не будет. Надеяться обычно на чудо. На то, что что-то само по себе сделается, или кто-то для тебя это сделает. А мне нужно упорно работать и радоваться каждому прожитому дню. Радоваться, что я еще хоть немного вижу». И прожил этот день не в полной темноте. Есть такие компьютеры, которые сами записывают ноты, если их подсоединить к инструменту. Ты играешь, а он записывает. Мне нужен такой компьютер, я буду писать музыку. «Я думал, ты хочешь быть пианистом», — сказал Денис удивленно. «Ну что ты, какой из меня пианист? Ты сам подумай. Я, конечно, хорошо играю, но ты же не можешь всю жизнь сидеть около меня и разбирать со мной ноты». «Я буду сидеть около тебя», — хотелось крикнуть Денису. «Я готов сидеть с тобой день и ночь и помогать тебе, но почему ты не хочешь этого?» «Это займет массу времени», — продолжал Артем. «Только на то, чтобы выучить партитуру, уйдут месяцы. Я ведь не смогу читать ее с листа. Зато я настолько хорошо владею роялем, что могу сыграть из головы все, что угодно. Папа говорит, что экспромт у меня получается неплохо. Если я буду много заниматься, то смогу, наверное, стать композитором. Как ты думаешь? А я? — мысленно спросил Денис. А как же я? Ты будешь пользоваться компьютером, и я больше не буду тебе нужен. «Чтобы стать композитором, надо учиться в консерватории», — авторитетно заявил он, стараясь, чтобы голос звучал уверенно и непререкаемо. «Ты же не сможешь там учиться». «Смогу». «Так же, как в школе?» — с надеждой спросил Денис. «Вряд ли. Ты ведь не сможешь мне помогать. Так что придется приспосабливаться как-то по-другому». «Почему это я не смогу помогать? Думаешь, я тупой совсем? Я тебе все время помогал, даже когда ты на класс старше учился. Я же справлялся с твоей программой». «Да не в этом дело, Дениска», — мягко сказал Артем. И Дениса покоробило это уменьшительное имя. «Ты не можешь постоянно быть рядом со мной». «Почему это?» «Я смогу, вот увидишь». «Нет, у тебя должна быть своя жизнь и своя работа. Ты не можешь быть нянькой при мне». И не должен. «Скажи сразу, что я тебе надоел», — вспыхнул Денис. «Ты что, хочешь от меня отделаться?» Артем привстал в постели и закрутил головой, стараясь поймать товарища в фокус. «Зачем ты так говоришь?» — с упреком сказал он. «Ты мой друг, самый близкий и единственный. Но скоро все будет по-другому. В сентябре ты снова пойдешь в школу. А я уже нет. До сентября мы с тобой еще вместе, а потом нам придется начинать жить отдельно друг от друга, понимаешь? Пройдет еще год-два, и у тебя появится девушка. Тебе понадобится много свободного времени, чтобы с ней встречаться. Тебе нужно будет где-то учиться, чтобы получить профессию. Тебе нужно будет жениться и заниматься своей семьей. Ты, наверное, пока еще этого не понимаешь, но так обязательно будет. И я превращусь для тебя в обузу». «Никогда!» — горячо заговорил Денис. «И думать так не смей. Не нужна мне никакая девушка, и семья мне не нужна. Ты никогда не будешь мне обузой. Я всегда с радостью...» «Хватит об этом!» — прервал его Артем. «Жизнь такова, какова она есть. Лучше скажи, тебе не попадались диски или кассеты с песнями Ирины Остапкиной?» «Ну вот», — удрученно подумал Денис, — «снова Остапкина. Сейчас он и про Каменскую вспомнит». «Ничего не помогает. Он отдаляется от меня. Он думает, что может без меня обойтись. Как же его убедить?» «Нет», — буркнул он, — «я про такую певицу вообще не слышал. Я бы хотел послушать ее песни. Ты не мог бы сходить поискать, а? Может, ее записи где-нибудь продаются?» «Да нет их нигде, я даже имени такого не слышал». «Не может быть», — упрямо покачал головой Артем. «Я позвоню Каменской и спрошу у нее. Она наверняка знает, где можно послушать эти песни. Или хотя бы стихи почитать. Каменская ведь оставляла свой телефон. Вот я и позвоню ей». Денис запаниковал. «Как это так? Звонить Каменской? Он-то надеялся, что Артем уже выбросил ее из головы, а он, оказывается, все еще думает о ней». «Это неудобно», — решительно сказал он. «Человек на такой ответственной работе, а ты по пустякам беспокоишь. Она рассердится». «Она не рассердится», — Артем мечтательно улыбнулся. «У нее такой голос необыкновенный, и сама она необыкновенная. Я ее не видел толком, но я чувствую, что она не такая, как все милиционеры. Знаешь, на что похож ее голос?» «Голос как голос», — проворчал Денис, внутренне холодея. «Ну вот, началось, так он и знал. Артем вспомнил про Каменскую и готов разговаривать о ней часами. И что он в ней нашел? Старая тетка, родителям ровесница. Ее голос похож на лунный свет Дебюсси. Помнишь, я в прошлом году часто его играл? «Ничего общего», — громко заявил Денис. «Как же ты не понимаешь? В лунном свете нет ничего яркого, громкого, ни одного оформленного образа. Все как будто приглушено и вот-вот растает. И голос у Каменской точно такой же. Будь добр. Поищи на моем столе бумажку с ее телефоном. Она где-то там должна лежать». Нет, этого Денис допустить уже не мог. Артем не должен разговаривать с Каменской. Он вообще не должен заводить какие бы то ни было отношения помимо Дениса и за его спиной. «Да ладно, чего там?» — как можно небрежнее сказал он. «Она действительно занятой человек, зачем дергать ее по пустякам? Я схожу и поищу записи Остапкиной, если тебе уж так хочется». «Сходи», — кивнул Артем, — «и дай мне какую-нибудь таблетку от температуры, а то меня опять знобит». Денис заботливо принес растворенный в горячей воде порошок, оставленный Екатериной, и дал выпить другу. «Ты поспи, пока меня не будет, ладно?» «Ладно, мне правда что-то спать не хочется». Артем завернулся в одеяло, а Денис посидел в кресле некоторое время, пока товарищ не уснул. Убедившись, что Артем дышит ровно и спокойно, он собрался уходить. Взгляд его упал на красный шарик, лежавший на письменном столе. Вот что надо сделать правильно. И тогда Артем поймет, что Денис может даже то, чего не смогла сделать Каменская. Денис докажет, что он умнее, сильнее и лучше этой тетки из милиции, которая, может быть, сама того не желая, стала вытеснять его из мыслей и сердца Артема. С самого детства Денис Баженов знал, что мать его не любит. Вернее, как-то по-своему она, наверное, его любила, но такая любовь его не устраивала. Он постоянно чувствовал, да и не только чувствовал, знал точно, что он ей мешает. Алевтине было 17, когда появился на свет ее сын, и ей, разумеется, было не до пеленок и детских кашек. К 20 годам алкогольно-разгульный образ ее жизни уже сложился прочно. В 22 она родила еще одного ребенка, в 25 третьего. Второй и третий ребенок были ее слабыми попытками удержать возле себя мужчин и обрести, наконец, семейный очаг. Однако мужчины все равно ее бросали, а дети родились больными. И тогда Алевтина, сдав больных детей на попечение сердобольного государства, пустилась во все тяжкие, сочтя, что Дениска уже достаточно большой и ухода не требует, а когда нужно, с пониманием отнесется и пойдет погулять или поиграть к товарищу. Денис, несмотря на юный возраст, принял вполне взрослое решение сделать себя сам, старательно учился. А поскольку готовить уроки зачастую было негде, торчал допоздна в школе, то в библиотеке, то в группе продленного дня, куда его всегда пускали, а то и просто в пустом классе, на что школьные уборщицы смотрели сквозь пальцы. Учителя знали о его семейной ситуации и сочувствовали, хотя реально ничем помочь не могли. Именно поэтому завуч и назвала его имя, когда к ней обратился отец Артема. Денис принял предложение помочь Артему с энтузиазмом. Во-первых, это хоть какие-то карманные деньги, которых у матери никогда не допросишься. Она последнюю копейку готова была истратить на выпивку и закуску для своей компании. Во-вторых, это возможность заниматься не в классе, где галдят оставленные на продленку малыши, а в нормальных условиях. В-третьих, ему предоставлялась возможность заниматься по программе старшего класса, и Денису это казалось существенным. Он ведь стремится быть отличником. А то, что было в-четвертых, как-то незаметно, но очень быстро стало главным, единственным и определяющим. Он видел, что его любят, и знал, что он нужен. Без него невозможно обойтись. Артем без него скучает. Артем без него практически беспомощен. Артем нуждается в нем, как нуждаются в нем тетя Катя и дядя Тенгиз. Его балуют, его берегут. Его лечат, когда он простужается. Его не забывают, в отличие от пьяницы матери, поздравить с днем рождения. И подарки дарят не лишь бы какие, а выбранные любовно и с учетом его вкусов и интересов. Здесь, в семье Кипиани, он обрел свой дом, вторых родителей и старшего брата. И в этом доме он не жалкий приживалка, а человек, без которого не могут обойтись. Ощущение собственной важности и нужности радовало Дениса. Оно делало его счастливым. И вдруг это ощущение собираются у него отобрать. Душа его болела под наплывом неведомого ранее острого раздирающего чувства. Он еще не знал, что у этого чувства есть очень простое название — ревность. «Не все пристойно в датском королевстве», — изрек следователь Гмыря, — «а уж в фирме Турелла тем более». Туристическое агентство Турелла было закрытым акционерным обществом. Пайщики числом 8, они же сотрудники фирмы, на собрании акционеров избрали совет директоров. Генеральным директором стала Елена Петровна Тумакова, впоследствии сменившая фамилию на Дудареву в связи с замужеством. Ей же принадлежал и контрольный пакет акций. Дивиденды по акциям начислялись в соответствии с полученной прибылью, а прибыль, как всем понятно, исчислялась, исходя из финансовых документов. Однако с некоторого времени акционеры стали замечать, что уважаемая Елена Петровна, любящая поиграть в демократию и сама лично ведущая некоторых наиболее важных или престижных клиентов, увлекается черным налом и часть денег по документам не проводит. А коль по финансовым отчетам проходят меньшие суммы, стало быть, и прибыль исчисляется меньшая. И доходы акционеров не таковы, какими должны были бы быть. Акционеры, естественно, таким положением вещей не могли оставаться довольны. Елене Петровне дали понять, что маневры не остались незамеченными. На что она на голубом глазу объяснила, что ей нужны наличные в интересах самой же фирмы. Взятки пожарным, например, давать нужно? Нужно. А санэпидемслужбе тоже нужно. Осуществлять срочный ремонт путем вызова дяди Пети, сантехника, или Саши, электрика, нужно? Нужно. Быстро съездить куда-нибудь по делам фирмы, когда служебная машина в разгоне, или приходится брать такси. Покупать мелкие, а также не очень мелкие подарки для умасливания соответствующих сотрудников, от которых зависит бронирование билетов на нужный рейс или выдача визы, когда возникают проблемы, но нельзя потерять лицо перед важным клиентом. Она перечислила 30 причин, по которым ей постоянно нужны наличные. Спорить с этим было трудно. Причины были настоящими, невыдуманными. И акционеры это понимали. Но вот проконтролировать, сколько из этого черного нала Елена Петровна тратит реально на дела фирмы, а сколько кладет себе в карман, было невозможно. Ропот поутих. и это прибавило госпоже Дударевой бодрости и энтузиазма. Она распоясалась в конец, господствовала в турели и потихоньку стала выживать самых строптивых. Люди терпели подолгу, ибо одним из уставных условий была принадлежность всего пакета акций только тем, кто работает в фирме. Если кто-то уходил, он обязан был продавать свои акции Турелле, чтобы они не ушли на сторону. Терять акции люди не хотели, но условия работы становились все более невыносимыми. Елена Петровна буквально травила тех, кто наиболее громко протестовал против черного нала, борясь за свои доходы. Россия – страна пока еще, к сожалению, диковатая. Только опытные и грамотные финансисты умеют бороться с врагами экономическими методами. А огромное большинство людей, после совковой нищеты, дорвавшиеся до приличных денег, но не обретшие экономических и правовых знаний, пользуются старым, доморощенным, но многократно проверенным способом. Понятно, каким. Если кто-то мешает тебе, от него нужно избавиться. Если нельзя избавиться, произнеся заветные слова «Уйди, пожалуйста, будь любезен», то можно просто уничтожить, убить одним словом. Можно предположить, что в Турелле задумали убийство ненавистной Дударевой и мягко подсказали Георгию Николаевичу, что если супруга его кинет и потребует развода, то он останется у разбитого корыта. Избавиться от Елены означало бы решить проблемы и мужа, и акционеров. На этой почве они и спелись, высказался Силуянов, который против ожидания вовсе не выглядел помятым и похмельным. Вероятно, Валентина за 2,5 года знакомства окончательно отучила его напиваться в стельку, и даже по случаю бракосочетания поблажки не дала. «А как же акции?» — спросил Сергей Зарубин. «Ведь если Дударев наследует покойной жене, то акции переходят к нему. Где гарантия, что он не воспользуется контрольным пакетом, чтобы навести на фирме свои порядки?» «Хороший вопрос», — кивнул Гмыря. «Постараемся на него ответить». Люди из Турелы подъезжают к мужу Елены Петровны с предложением решить свои проблемы одним махом. Они устраивают ему знакомство с теми, кто возьмет на себя исполнение плана или поможет в его осуществлении. При этом сводят Дударева с ними напрямую, сами оставаясь в стороне, и заключают джентльменское соглашение. Дударев гарантирует им возврат акций. В противном случае они подставляют его. Или ты нам акции, или мы тебя милиции. Поэтому работаем в следующих направлениях. Первое. Сам Дударев наружку пока не снимаем. Второе. Фирма Турелла разрабатывает всех сотрудников подряд с целью выявление неформальных контактов с Дударевым и неким третьим лицом. Третье. Та контора, где ваша Каменская нашла прореху, необходимо выяснить, к кому и зачем приходил Дударев, и почему они солгали, что он приходил устраиваться на работу. Четвертое. Ищем фигуранта неизвестной наружности, у которого есть какая-то призрачная запись какой-то призрачной музыки. Правда, у фигуранта есть еще и голос, который якобы может опознать этот слепой мальчик. Но его опознание в суде вряд ли пройдет, хотя для нас с вами это будет существенным подспорьем. Силуянов, я тебя поздравил или забыл? Забыли, Борис Витальевич, но я не в обиде. Еще не хватало, пробурчал Гмыря. Тебе ли на меня обижаться, тем более, что я все-таки вспомнил. Ладно, Николай, прими мои поздравления и вперед с песнями. Оперативники поднялись и направились к двери. «Коля!» — послышался голос Гмыри. «Послушай-ка!» «Да, Борис Витальевич», — обернулся Силуянов. «А что ваша Каменская действительно сможет отличить эту призрачную запись от любой другой, исходя только из объяснений мальчика?» «Сможет», — твердо ответил Николай. «Даже не сомневайтесь». Гмыря задумчиво почесал щеку и почему-то сказал: «Черти что!» В воскресенье, на следующий день после свадьбы Силуянова, Настя вместе с Алексеем добросовестно объезжала места, где продаются компакт-диски и аудиокассеты. Она искала записи шотландской симфонии Мендельсона. Классическая музыка нынче особой популярностью не пользуется. На уличных прилавках в огромных количествах лежали записи современной эстрады, как отечественной, так и зарубежной. Классика там попадалась редко. Были, правда, места в Москве, где выбор записи симфонической музыки был более чем приличным, но главенствовали там Бах, Бетховен, Чайковский, Рахманинов, Шопен, а также диски с концертами Паваротти. Найти Мендельсона оказалось совсем непросто. «Что мы ищем?» — наконец не выдержал Чистяков. «То ты смотришь кассеты, то диски». «А я сама не знаю, что это было», — призналась Настя. «Тот мальчик, который слушал музыку, не разглядел, какой был плеер. Так что это может быть с равным успехом и кассета, и диск». Вернулись домой они с небогатым уловом. Шотландскую удалось отыскать только в одном варианте. Это был компакт-диск, а исполнял ее оркестр Берлинской филармонии под управлением Джеймса Левайна. Правда, Настя при этом не отказала себе в удовольствии и накупила огромное количество дисков Паваротти и Шопена. Дома она сразу же распечатала с трудом найденное приобретение и стала прослушивать. Она хорошо помнила, на какие фрагменты обратил ее внимание Артем, и напряженно вслушивалась в музыку, но с огорчением признала, что это, пожалуй, не то. Конечно, нужно, чтобы послушал сам Артем, но, скорее всего, он подтвердит ее мнение. Жаль. В понедельник прямо с утра Настя связалась с сотрудниками, которые с недавнего времени занимались борьбой с разного рода пиратством, как видео, так и аудио. Они предложили ей прийти самой и покопаться в кучах изъятых кассет, поскольку специалистов в симфонической музыке среди них нет, и сказать навскидку, есть ли среди этих записей Мендельсон, вряд ли кто сможет.